Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Хозяин! Хозяин! Принимай! Ну шо? Шо, разгружаемся. Скоро припрется. Договорились на 2 часа, уже время. Давай. Ну давай, чё встал? Подожди. Давай, давай. Тяжелый какой. Хоть бы вещи выгрузили. Чё, на замок закрыли. Давай, заноси. Заноси. Фу. Встань. Самок, наверное, сломался. Ох, ёлки-палки. Не понял, что там? О, бляха. Ну и что делать? Что, валить надо? Ты что, придурок совсем? В милицию надо звонить. Стой, жди хозяина, я пойду телефон искать. Дело было в поселке Конча-Озерное. Тихий, спокойный дачный уголок под Киевом. Летом здесь отдыхала творческая интеллигенция. В декабре 1962-го на одну из дач привезли мебель. Дом принадлежал художнику Турковскому. Но машину так никто и не встретил. На место прибыли оперативники. Им предстояло разобраться, чье тело обнаружили грузчики внутри массивного довоенного шкафа. Миша! Бодя, есть? Угу. А. Че, задохнулся? Нет. Его уже мертвым сюда засунули. Сначала по морде надавали, а потом придушили. Это без сомнений, товарищ капитан. А, галстуком. Ну, это же шелк. Крепкий, как удавка. Эксперт обратил внимание капитана на шею убитого. Там была глубокая царапина. Скорее всего, ее оставил металлический зажим галстука. Тут и кровь есть. Металлический зажим для галстука. Модник. А кровь это уже по вашей части, Томочка. Колдуйте, милая. Теперь вы понимаете, Владимир Арсенович, когда его задушили? Я гляжу, синяки вроде как свежие. Холодно, тело быстро остывает. Трудно сказать. После вскрытия будет ясно. В руке убитого криминалист нашла обрывок золотой цепочки. Умница, Томочка. Вот чего мне не хватало для полной картинки. Ну вот, а говорите галстуком. Цепочкой задушили. А это хорошо, в смысле улика. Отпечатки. Пальчики в шкафу посмотрите. Да их тут от грузчиков полно. Хотя, если они все время в рукавицах работали. Ладно, давайте так, Тамара Федоровна. Со шкафом теплее разберетесь. Товарищ капитан, погрузить? Позже. Опросить сперва надо. Миша, веди их сюда. Давай, Миша. Так. Замерзли? А вы все время в рукавицах работали? Да, да. А на погрузке? Тоже. Мужики, а кто в шкафу, знаете? Везли, значит, аж с центра, да? Пушкинская, 15? Да, там еще квартира шикарная. Правда, номер забыл. Ну, а на квартире же был кто-то, когда мебель грузили? Ну, конечно, начальник. Имя? А имя не помню. Так, грузим это... Это и это. Понятно. А везем куда? Слушай, я вам уже 100 раз объясняла, куда везти. Ну. Хорошо. Я еще раз объясню вам. Смотрите. Главное, поворот не пропустите. Не, я тут без пол-литра не разберусь. Вась, иди ты, глянь, ты за рулем будешь. Заблудитесь, спросите, где дача художника Турковского. Вас там будут ждать. Ага. Мы сюда приехали, здесь никого не было. Ой, мужики, что-то подозрительно. Имен не знаете, номер квартиры не помните. Начальник, так а зачем? Здесь же все есть. Мы же не алкашня какая-то. Цивильная контора, бюро добрых услуг. Да? Что, и такое есть? Есть. Добрые услуги необходимы каждому. В начале 60-х годов в Киеве, а позже и в других крупных городах СССР появились бюро добрых услуг. В этих конторах можно было починить одежду, сантехнику, радиоприемники. Заказать уборку квартиры, пригласить няню или сиделку. Тут же нанимали грузовой транспорт для переезда. Цены были вполне доступными, но качество услуг оставляло желать лучшего. В бюро шли работать неохотно, так как сотрудники работали не на ставку, а получали процент с заказа. В то время даже появилась расхожая фраза «Я тебе что, бюро добрых услуг?» Иногда при найме руководители конторы закрывали глаза на плохие рекомендации и даже судимости соискателя. А в вашем городе, товарищи, есть такое бюро добрых услуг? Это квитанция об оплате. Бюро добрых услуг. Заказ на транспортировку мебели оформила некая Ия Максимовна Васильева. Скорее всего, именно с ней и общались грузчики в квартире перед отъездом в поселок. Информация о человеке, который должен был встретить мебель, здесь не значилась. Сыщики надеялись найти в дачном поселке кого-то из соседей, чтобы опознать труп, но поиски долго не давали результата. В декабре сюда ехали неохотно. Здешние дачники – люди заслуженные и уважаемые. Привыкли зимовать в теплых городских квартирах. Бодя, ну нету здесь никого. Глушь, поехали. Ну подождите. Хозяева! Есть кто? Хозяева! Молодой человек! Ну что раскричался? А что здесь произошло? Так, пройдемте. Не подскажете, это дом художника Турковского? Да, земля ему пухом. В смысле? Так умер он. Месяц назад. Как умер? А вы, товарищ, сейчас окно спросите. Да, меня ваши коллеги уже опросили. Здесь зимой-то людей почти нет. Художник Турковский умер нелепо. Спускался по крутой лестнице в погреб, упал, свернул шею. Тут все понятно, от него перегар. А вы, значит, соседи? Сахно, инструктор по культуре. Дача у меня здесь. Капитан уголовного розыска Гаврилюк. А вы? Кашкин, пенсионер. Товарищи, не могли бы взглянуть? И вы тоже, пожалуйста. Бодя, пригляди за ребенком. Пойдем. Знаете, кто это? Нет. Скажите, а кто вселился в дом художника Турковского? Хотели бы мы это сами знать. Да уж. А не заметили сегодня что-нибудь необычное? Или кого-то? Заметил. Вот буквально до встречи с вами парень какой-то пробегал мимо. Дядь, слышь? Ты что орешь? Ребенка разбудишь. Извини, телефон есть где-нибудь рядом? В конце улицы будка. Не наш. Видно, такой работяга в перчатках строительных. О, здрасте. Здрасте. Это он. Да это грузчик. Телефон искал, милицию вызвать. Что ж за конец года такой? Второй труп в поселке. Ладно, все, поехали. Показания соседей ничего не прояснили, лишь добавили новых вопросов. Получается, хозяин дачи, художник Турковский, умер месяц назад. Семьи, детей у него не было. Кто мог занять его дом – загадка. Ситуацию должна была прояснить встреча с некой Ией Васильевой, женщиной, которая заказывала машину и командовала погрузкой мебели перед отправкой. К счастью, сыщикам удалось застать ее в квартире. Уголовный розыск? Зачем я вам понадобилась? Скажите, это квартира художника Турковского Семена Федоровича, верно? Да, это мой родной дядя. Дядя? Да. И его не стало? Месяц назад. Ну зачем вы сняли Погодите. Скажите, а вот это вот кто? Это Леонид. Это тоже мой дядя. Что с ним? Он убит. О, интересно. А что вы там ищете? Эксперт делает свою работу, не отвлекайтесь. Скажите лучше, что здесь происходило после смерти вашего дяди-художника? Капитан обратил внимание на руки и... Ничего не происходило. Просто вернулся дядя Леонид с севера. Начал оформлять документы на квартиру и на дачу. И затеял здесь ремонт. Ну что за беспорядок вы устроили? Затеял ремонт? Да. И под это дело заказал вывоз мебели, да? Да. И я ему помогала. Ну, я и второму дяде Семену помогала по хозяйству. Ясно. Вы оплатили грузчиков. Что было дальше? Дальше дядя Леонид сказал, что нужно вывезти. Я приехала к 12, чтобы показать грузчикам. А почему дядя Леонид сам не встретил грузчиков? Где он был в это время? Ну, я думала, что он на даче. Ладно. Ия Максимовна, укажите место, где стоял шкаф. Вот прямо здесь и стоял шкаф. А грузчики не жаловались, что шкаф тяжелый? Ну, что-то говорили. На бутылку выпрашивали. Да им только дай. Тамара Федоровна, есть что сказать? Однозначно, это место убийства. На подоконнике криминалист обнаружила кровавые отпечатки пальцев. Рисунок одного из них был с характерным дефектом. Почему вы на меня так смотрите? Я ничего не знаю. Также в комнате криминалист обнаружила оттиск грязной подошвы от мужского ботинка. 42-й. А какой размер обуви у вашего дяди? У какого? У любого. У обоих большой. 44-й, 45-й. В поселке Конча-Озерная Киевской области два грузчика, которые перевозили старый шкаф из квартиры в центре города на дачу, обнаружили труп неизвестного задушенного мужчины. В руке убитый держал фрагмент золотой цепочки. Соседи сообщили, дача, куда привезли шкаф с телом, принадлежала недавно погибшему художнику Семену Турковскому. Он недавно, выпивший, упал с лестницы и погиб. Перевозку мебели из квартиры художника заказала его племянница Ия Васильева. Она опознала труп, найденный в шкафу. Это был брат погибшего художника Леонид Турковский. Он затеял ремонт и попросил Ию помочь ему. Кто это? Я не знаю. Я открою? Стойте! Я сам. Я вас слушаю. Прекрати! Это не я, Леонид! Что ты наделал? Что ж ты делаешь? Николай Гуменюк. Жених и... Ну? И что это было? Ну, говорите. Морду пришел набить дяде ее, Леониду. За что? За что? А вы синяки на ее руках видели? Да сволочь к ней приставала. Я пришел разобраться. Значит, Леонид к вам приставал? Ия рассказала, что когда отдавала Леониду документы, оставшиеся от его брата, тот был подвыпивший. Ийка, ты чего такая неприветливая, а? Сеня, небось, поласковее была. Так, здесь, кажется, все. И на дачу, и на квартиру. Если понадобится моя помощь, скажите. А помощь нужна прямо сейчас. Пустите. Ну ты чего? Ну я же не обижу. Пустите, мне больно. Почему сразу не сказали? А почему я вообще должна была рассказывать? Потому что иначе вы скрываете от нас возможный мотив. Спасибо, Тамара Федоровна. Дальше я сам. Да что тут происходит вообще? Какой мотив? Кто убит? Тот, кому вы морду начистить хотели. В смысле? Сидите. Я тут ни при чем. А я тем более. А мы сейчас пальчики откатаем? и поймем, при чем вы или ни при чем. В это время в дачном поселке пенсионер Кашкин искал кошку. Возле поленницы он обнаружил чужие следы. Подожди-ка. Леониду Турковскому в юбилей. Покойный художник Семен Турковский был соседом Кашкина по даче, но Леонида Турковского пенсионер не знал. Я сейчас тебя запру, ладно? Деде надо позвонить обязательно в Киев. Очень важное дело. Вот кем дядям, помнишь? Все, давай. Думаю, это племянница. Сначала одного дядюшку пьяным в подвал запустила, потом второго. Ну, сами подумайте. Жилплощадь. Квартиру и дачу на себя записать. Мотив есть. А улики? Ну, сам подумай. Ромео я тут ни при чем. Отпечатки не совпали. Ой, подумаешь. Может, он у нее не один такой жених. Это может. Я вам говорю, это она. Больше некому. Да? Это вас. Капитан Гаврилюк, слушаю. Ну, помню. Звонил житель дачного поселка Кашкин. Он рассказал капитану о своей находке. Вы дома сейчас? Ждите. Ждите, мы выезжаем. Дуй за Ильинской. Вот, золотые. Турковскому. Только цепочку не я порвал. Я знаю. А откуда вы знаете? Работа у нее такая. Криминалист обнаружила фрагмент золотой цепочки в ладони убитого. Скажите, а где вы это нашли? А вот в дровах. Я кошку искал. Смотрю, что-то сверкнуло. Гляжу, часы золотые. Угу. И написано Турковскому. Я сразу вам побежал звонить. А до этого там мужик какой-то топтался. Какой мужик? Ваш грузчик. Грузчик? Да. Бодя, как этого грузчика, который звонил нам, ну, бородатый? Да ты из Зубенко, Гоша, да, Георгий Зубенко. Точно. Грузчик Зубенко, на него частенько поступали жалобы от клиентов. Не досчитались посуды, пропала скатерть, ваши уголовники стащили патефон. Но на горячем Зубенко пойман ни разу не было. Так и продолжал работать в бюро добрых услуг. На этот раз грузчик оказался в незавидном положении. Были основания полагать, что именно он украл, а после спрятал золотые часы. Напомню, фрагмент золотой цепочки нашли зажатым в ладони убитого. У милиции появились основания усомниться в правдивости показаний грузчиков. Здравствуйте, товарищ. Милиция. Скажите, грузчик Зубенко сегодня на работе? Зубенко? Зубенко. Товарищ капитан, вот же он. Зубенко, стой! Извините. Мужика не видел? Только что пробегал. В шапке такой. Эй, ты че? Ствол убери! Так спокойно, ты чего убегал, а? Кто, я? Да я не убегал, я серьезно по-маленькому приспичило. Давай выходи, сказочник, сейчас будешь рассказывать. Ну, здравствуй, бюро добрых услуг. Гражданин начальник, а мне вот интересно, а чего так сразу на меня, как на преступника, а? Ну, чего ж так сразу, гражданин Зубенко? Сейчас все выясним. На часах остались отпечатки пальцев. Сейчас узнаем, твои, не твои. Ну, мне вот самому интересно, а что за часики такие? А что за часики? А что за часики? А что за часики? А? А часы золотые. Нашли на даче. Кто-то их скинул туда, чтобы потом вернуться, когда все уляжется. Понимаешь? И что самое интересное, Гоша, часть золотой цепочки в руках у покойника оказалась. Ты представляешь? Послушайте, жмура этого я в шкафу не трогал. А часы? Ну, ладно, часы взял. Спасибо, Тамара Федоровна. Мы вас отпускаем. Пальчики потом откатаем. Вы как закончите, зайдите. Хорошо. Что, я? Да я не убивал. А часы эти, они в квартире на полу валялись. Так уж и на полу валялись. Да клянусь. Главное, поворот не пропустите. Не, я тут без пол-литра не разберусь. Вась, иди ты, глянь, ты за рулем будешь. Пока Ия объясняла водителю, как найти нужный дом, Гоша осматривал квартиру. На полу возле кресла он увидел часы. Ты там повнимательнее смотри, чтобы мы не куковали опять на морозе. Да разберемся. Так, давайте еще раз. Смотрите, вот так. Вы повернули. Угу. Едете прямо. Выбрав удобный момент, Гоша мигом прибрал часы к рукам. Так. Вот здесь у вас улица. Угу. И вот здесь дом. Понятно? Все. Ну что, грузим? Да. И что, гравировочка на часах тоже не заметил? Да когда? Я их не рассматривал. А когда еще увидели труп в шкафу, так я их вообще припрятал. Думал, сегодня заберу. Больше ничего сказать не хотите, гражданин Зубенко? Нет, ничего не хочу говорить. И с племянницей убитого не были знакомы? Ну я же говорю, нет. Так. Да врет он. Врет, в сговоре они. Придушил ее по просьбе этой ее племянницы. Она часами расплатилась. Ну, золотые, дорогие. Слышишь, ты не сочиняй, а? А ты мне не тыкай, а? Тихо-тихо, Боня, тихо-тихо. Слушай, подумать надо. Я к Ильинской. Богдан Иванович, вы тут потише, ладно? Можно? Да, заходите. Вы фокусы любите? Люблю. Смотрите, дно шкафа. Угу. На вид все основательно, дуб. Угу. А вот тут фанера. Да, фанера. Фальшдно. То есть тайничок? Да. Любопытно. Что тут у нас? Так, а где же? Ой. Возьмите. В потайной нише хранились бланки паспортов и фотокопия какой-то газеты. Газетка... За 37-й год приговор студенту Ленинградского художественного училища Котельникову Виктору. А кто такой Котельников? В деле пока не встречался. Скажите, а вот это вот то, что я думаю? Да. Тамара Федоровна. Спасибо. Тайник явно принадлежал покойному художнику Турковскому. Пустые паспортные бланки косвенно указывали на то, что он мог заниматься подделкой документов. После войны Семен Турковский долгое время скромно трудился в школе, преподавал рисование. Потом дела у него вдруг резко пошли в гору. Появились выгодные заказы, он был принят в Союз художников, получил дачу, стал востребованным художником-соцреалистом. Счастливые дети у елки, румяные колхозницы, мускулистые рабочие и человечные вожди. Художники-соцреалисты рисовали улучшенную версию советской жизни, за что получали множество привилегий и высокие гонорары. Больше 2500 работ было представлено в выставочных залах манежа. Конечно, не все эти вещи равноценны, но все они говорят об искреннем стремлении художника участвовать в кипучей жизни нашего времени. Говорят о безграничных возможностях реализма. Даже расценки за копирование поражают. За копию картины «Ленин в Смольном» давали 10 тысяч рублей. При том, что средняя зарплата в то время была 760 рублей. Параллельно существовало и неформальное искусство. Его представители становились изгоями общества, перебивались случайными заработками и находились под пристальным вниманием начальства и милиции. Это газетная вырезка, найденная в тайнике шкафа. Из заметки следует, в 1937 году у студента Ленинградского художественного училища Виктора Котельникова нашли карикатуры, порочащие советскую действительность. Парня осудили. Каких-либо других полезных для следствия сведений тут нет. Капитан Гаврилюк отправил оперативника в Ленинградский архив. Тот должен был достать дело карикатуриста. Это помогло бы понять, есть ли связь между событиями 1937 года и гибелью братьев Турковских. Что? Во втором пункте. А вот и я. Гриша, опаздываем. На самолет 2 часа назад как приземлился. Держи. Километровую очередь на Невском отстоял. Спасибо. Слушай, а что ты такой мятый? Товарищи оперуполномоченные, можно по делу? А я с хорошими новостями. Ну давай, говори. Осужденный студент Котельников учился с Турковским вместе на одном курсе. Так, в Ленинградском художественном училище, да? Именно. Здравствуйте, можно? Конечно, проходите, Тамара Федоровна. Привет, Гриш. А что это ты сияешь, как новая копейка? Вот что раз, а вот что два. Ай, молодца! Ну давай, давай же. Так. Парень отсидел полный срок. В 47-м освободился из лагерей. Потом вернулся к родителям. Но потом пропал. Пропал, говоришь? Угу. Пропал. Бодя, отвлекись, а. Бодя, смотри, лицо никого не напоминает? Не. Сосед. Мой? Бодя, сосед художника Турковского по даче. Кашкин? Да нет, не Кашкин, это другой, из горисполкома. А вы, значит, соседи? Сахно, инструктор по культуре. Дача у меня здесь. Капитан уголовного розыска Гаврилюк. А вы? Кашкин, пенсионер. Помнишь? Ну, ну смотри, лицо, скулы, глаза. Никому не напоминает? Нет. Бодя. Можно? Тамара Федоровна, конечно, можно. Но вы же с ним не общались. А мне не нужно. Отлично, повезло, есть отпечатки пальцев. Я на пару минут. Чего она вообще пришла? Эксперт увидела характерную особенность отпечатка. Чтобы проверить свои догадки, она сравнила отпечатки пальцев Котельникова с найденными на месте преступления. Алло? Ну что, товарищ капитан, кровавые пальчики принадлежат Котельникову. Может, прокатимся к инструктору? Хорошо, иду. Вот он, дачник Вениамин Иванович Сахно. Он занимал хорошую должность в горисполкоме, трудился инструктором отдела культуры. А это осужденный 20 годами ранее студент Котельников. Общие черты есть, но сходство неочевидное. Как-никак прошло более 20 лет. Чтобы не наломать дров, сыщики действовали осторожно. Они пошли на хитрость. Разыграли целое представление. Здравствуйте, товарищ Сахно. Здравствуйте. Я капитан Гаврилюк, вы должны меня помнить. Да, помню. А вас я тогда, по-моему, не видел. Или... Вы в порядке? Водички попьем. Это товарищ Ильинская. Возьмите воды. Спасибо. Я сейчас... Мы бы хотели побольше с вами поговорить о том дне, когда... Погиб художник Турковский. Да, и что? Да как-то странно все. Два брата погибли с разницей в один месяц. Не надо. Криминалист сравнила только что оставленные на стакане отпечатки Сахно с отпечатками с места убийства, а также с теми, что были в деле студента Котельникова. Ну вот, и в тот день я случайно оказался на даче. Понятно. Вы в порядке? А стакан я... А стакан – это уже улика. Вы правильно понимаете, товарищ Сахно. Или, может быть, лучше Котельников? Отойдите, пожалуйста, от окна. Сыщики получили санкцию на обыск кабинета, квартиры и дачи чиновника. Изъятие у него личных вещей. Находки потрясали. Это связка ключей от квартиры погибших братьев Турковских. Ботинки чехословацкие, редкие, с отличительным узором подошвы. Экспертиза установила следы на месте убийства от них. Но главное – кровавые отпечатки. Пальчики Сахно наследили на месте преступления. Доказательств хватало. А вот мотив все еще оставался туманным. Единственное, в чем не было сомнений, он был связан с найденной газетной вырезкой. Не зря ведь ее тщательно хранили в потайном отделении шкафа. Вениамин Иванович, это заметка от 37-го года. Свой творческий путь вы начинали под другой фамилией Котельников? Да, мы с Турковским учились в одной группе. Что у вас тогда произошло? Молодые были, мальчишки совсем. Дурачились. Да погоди ты! Опа! Давай иди отсюда! Котелок, давай не тяни, показывай! Да сейчас, сейчас, погоди, погоди! На одной из студенческих попоек однокурсники устроили шуточный конкурс на лучшую карикатуру. И чё это? Пролетарий стучит на соседа. Котелок победил. Сёма, наливай ему. Да давай сюда, дурилка. Так вот, почему у вас шрам на пальце. А утром за мной пришли. Кто-то из товарищей настучал. Турковский? Нет, не Сёма. Когда нашли мои рисунки, там и его рисунки тоже были. Но я его не выдал. Хотя, надо было, наверное. Выходит, он вам должен остался? Да. Я когда освободился, нашел Сёму. Он мне новые документы намалевал. Метрику, диплом, паспорт. Новую жизнь. Я устроился в Дом культуры. И пошло-поехало. Сам того не замечая, как-то стремительно пошел вверх. Я стал членом партии. Потом стал директором Дома культуры. Потом инструктором по культуре в горкоме. Потом в обкоме. Ну и не успел я въехать в новый кабинет. Сёма ко мне просится. Веня, да пойми ты, ну не могу я больше в этой школе за копейки, когда какие-то бездари по 5000 за копию картины получают. Сёма, я подумаю. А ты подумай, подумай. Ты теперь важный, а то ведь я могу кому надо. Тихо. В поселке Конча-Озерная Киевской области два грузчика, которые перевозили старый шкаф из квартиры в центре города на дачу, обнаружили труп неизвестного мужчины. Личность установили филолог Леонид Турковский. Выяснилось, месяц назад при загадочных обстоятельствах погиб его родной брат, художник Семен Турковский. При осмотре шкафа сыщики обнаружили тайник. В нем была газетная вырезка 1937 года с сообщением об аресте ленинградского студента художественного училища Виктора Котельникова. По отпечаткам пальцев удалось установить: Котельников и инструктор отдела культуры УССР Вениамин Сахно – один и тот же человек. Его задержали. Я помог Сёме. У него появились заказы. Его приняли в Союз художников. Дачу дали. Ну? Но ему мало показалось. Мало денег? Нет, слабо. Оказывается, у него амбиции были. Он захотел во всесоюзных выставках участвовать. Вот эта вещь. Помоги продвинуть. Сёма, мы с тобой уже договорились. Вень. Сахно тяготило высокое положение. Он уже и не рад был своей должности. Он понимал, сунешься на чужую территорию, начнут проверять. Раскопают все его скелеты. Ты хотя бы взгляни. Ты... Вень, подожди, Вень, ну... Сёма, остынь. Там серьезный худсовет. Министерские шишки лично утверждают. Не надо высовываться. Шишки, да? А мне все равно, понял? Ты, между прочим, на этой должности только благодаря вот этим вот рукам. Остынь, Сёма. Стой! Стой, я говорю! Я ведь могу и... Куда надо? Иди проспись, дурак. Дурак, да? Дурак. А ты знаешь, что у этого дурака есть статья за 37-й год, а? Так что выбирай, студент Котельников. Ты че? Ты че сказал? Ты че сказал? Пошутил, Вень. Я пошутил, Вень! Вот так все и было. Не убивал я его. Так, припугнуть хотел. А он шею себе свернул. Допустим, я вам верю. Но почему вы убили его брата Леонида? Этого? Он приехал меня шантажировать. Оказывается, Сёма серьезно на меня обозлился. И это было не просто его болтовня по пьяному делу. В смысле? Он отправил письмо брату в Омск. Что за письмо? Ну, если с ним что-то случится, то я виноват. Он в письме рассказал о тайнике, в котором держал копию вот той статьи, чтобы прижать меня, если что. Он вам показывал это письмо? Да. Но про тайник там как-то неясно было. Мол, сам знаешь где. Я уже потом догадался, что где-то в том шкафу. В Ленинграде у Сёминой бабки что-то подобное было. И? Явился ко мне этот Лёня на работу. Мерзкий тип. Жадный. Замахался я на севере. Кости ноют. А тут у вас в Киеве хорошо. Ты это, дачку помоги на меня оформить. Ну и хотелось бы деньжат каких-то иметь каждый месяц. Хорошо. Я готов обсудить твою новую жизнь в Киеве. Но не здесь и не сейчас. Но ты только не тяни. На выходных подойдет? У брата твоего на квартире. Что за мебель? На дачу перевожу. Когда? Сегодня. Уже грузчиков вызвал. Так что давай побыстрее. А то я племянницу жду. Хороший у тебя шкаф. Добротный. Не жалко? Не. Ты сюда шкаф пришел смотреть? Нет. Так, ну все, хватит. Мразь. Где тайник? Ну кто ж тебе скажет-то, а? Сейчас грузчики в 12 придут. Ну не убьешь же ты меня. Убью. Черт. Действовал быстро. Запихнул его в шкаф. Нашел ключи от дачи Семы. Ну, а потом... Сахно поехал на дачу и караулил у дома Турковских. Около 14.00 к забору подъехала грузовая машина. Подожди. Давай. Тяжелый какой. Хоть бы вещи выгрузили. Сейчас на замок закрыть. Ага. Хочешь прийти? Заноси! Идиоты. Давай, встань. Встретил соседа по даче с внуком. Прогулялись. Дальше ваш опер подскочил. Ну, а там вы знаете. Знаем. Вот здесь вот подпишите. Как подписываться? Сахно или Котельников? Чиновника судили за убийство Леонида Турковского. Доказать его причастность к гибели Турковского-младшего не удалось. Сахно Котельников получил 10 лет. У его семьи забрали дачу и квартиру. Сына отчислили из вуза. Художники, которым покровительствовал Сахно, потеряли заказы. А вот судьба племянницы братьев Турковских сложилась удачно. Она въехала в квартиру дяди, вскоре родила. Ее внуки живут там и по сей день.